чья точка зрения победит. Мысль Бухарина была эффектной. Революционная армия, атакующая бастионы старого мира. Что может быть более воодушевляющим и красивым? Троцкий словом не обмолвился о своей формуле «ни войны, ни мира», однако говорил он именно о ней. Запросить Берлин и Вену, а пока выждать. Это и есть «ни войны, ни мира». Все, кто опасался решительных действий, хотели уйти под сень формулы Троцкого. Наконец, перспектива, к которой звал Ленин, казалась Петру хоть и трагически нелегкой, но ясной. Спасти революцию. Кстати, где-то здесь ответ и на вопросы беспокойного Стучки. С кем пойдет народ? За кем последует Россия? Быть может, на этом прения не закончатся, но смысл их уже ясен. Все, что было произнесено, в сущности сводилось к одному – предлагать мир немцам или нет. Ответ на этот вопрос даст голосование. Когда оно будет? Не раньше, чем через час. Петр зашагал по коридору. Кокарев шел навстречу. У вас есть 5 минут? Петр Дорофеевич, шинель еще дышала морозом, дымом. Видно, в автомобиле, в котором он примчался сюда, было накурено. Да, несомненно. Кокарев остановился, пропуская идущих позади девушек-телеграфисток, и этим показывал Петру, что его ждет доверительный разговор. Если перспектива вашей поездки к немцам реальна, я хочу быть с вами. Кокарев ушел. Почему он был сегодня менее многословен, чем обычно? Он просил Петра или сообщал ему о факте, который свершился? Не второе ли? Значит, Белодед едет к немцам не один. Но почему это тревожит Петра? При всех обстоятельствах вдвоем легче, тем более, когда рядом такой добрый малый, как Кокарев. Петр поспешил в кабинет Ленина и едва не столкнулся в коридоре со Стучкой. «Можете не идти», — промолвил Стучка. «Большинство за Лениным», — и добавил, помедлив. «А вы так и не ответили на тот мой вопрос». «Отвечу», — сказал Петр, улыбнувшись. «Отвечу со временем», — добавил он. Петр решил дождаться матери, но свалили сон и тепло. Невысокая софа, укрытая цветистым кавказским ковром, стояла у самой печи. Петр привалился к теплой стене и уснул. Сквозь сон слышал, как где-то рядом скрипела сапожищами и сумрачно гудела мать. Господи, в каком краю носила его, какими ветрами погоняла. И еще... Околеем, околеем. И вдруг совсем явственно, точно и не спал. Нет, барышня, нам Белодеда, Петра Дорофеевича. Петр открыл глаза. Открыл нелегко. В дверях Кокарев в желтой коже. Рядом Лелька. Но какая-то необычная, в кисейном платье с открытыми рукавами. Действительно барышня. «Простите, Петр Дорофеевич, Кокарев, как всегда, официален. Прислали за вами. Нет, не просьба, а приказ. Почти приказ», — поправился он. 5 минут дадите?» Кокарев взглянул на часы, тоже очень официально. «Это уже для Лёльки», — подумал Петр. Произнес. «Да, не больше». Кокарев откозырял, как козырял, наверное, в армии, и вышел, прищелкнув каблуками. «И это для Лёльки», — подумал Петр. Доводя, стоял с погашенными огнями, однако мотор работал, они тронулись.